Клиника. Очнулся я утром в одной из клиник города Лакхнау, штата Уттар-Прадеш, в Индии. В глаза бросилась типично больничная небольшого размера палата, в которой суетились в белых одеждах смуглые врачи и сестры. Я был забинтован, как кукла. Рядом находились капельницы и разные медицинские приборы. Стоявшая рядом сестра, увидев, что я открыл глаза, объявила: «Мистер Мохан, больной пришел в себя». Ко мне, быстро и мелко перебирая толстыми короткими ножками, приблизился полный низкого роста забавный индиец. Он улыбнулся мне и отчетливо произнес: «С возвращением, мистер Фолкнер». «Какой же Фолкнер? Я же Картнер», – подумал я и уже собрался поправить его, но губы не слушались меня. Да и пластиковая трубка, камнем лежавшая у меня на губах, мешала мне что-либо ответить. И я стал возмущенно моргать глазами. Толстяк захихикал и замахал руками с толстыми пальцами-обрубками. «Нет, нет, я буду только спрашивать, а вы отвечать. Если да, моргните два раза. Если нет, не шевелитесь. Вы хорошо видите все вокруг?» Я дважды моргнул. «Испытываете боли?» Я промолчал. Не мог сказать, что совершенно не чувствую свое тело. Мистер Мохан внимательно посмотрел мне в глаза и снова спросил: «Вам плохо?» Я снова промолчал. Тогда врач спросил: «Вы хорошо себя чувствуете?» Ответа не последовало. «Вы слышите меня?» Я два раза моргнул глазами. На лице Мохана отразилась растерянность. Он стал явно нервничать и затем направил свой взор на приборы, затем на меня. Было видно, что он находится в тупиковой ситуации. Мои глаза затянуло пеленой, и я потерял сознание. В течение дня оно несколько раз на короткие промежутки времени возвращалось ко мне. Однако у Мохана не было никакой ясности. Ночью, когда я в очередной раз пришел в себя, я ясно увидел Прата, Пленга и Прика. «Как ты себя чувствуешь, Джон?» – спросил Пленг. «Я вообще себя не чувствую, словно нахожусь в облаке. Почему назвали меня Фолкнером?» «Ты в теле погибшего Фреда Фолкнера, американского туриста из Финикса, штат Аризона. Был довольно смелый, добродушный малый, умница, но пьяница и начинающий наркоман. Жил на средства своих родителей, друзей у него не было. Связи были только с проститутками». «Ну и генетику вы мне подарили». «Нормальная генетика», – заметил Прик. «Я буду тебе завидовать. Ни жены, ни детей». «Сплошная обуза, мистер Фолкнер». «Прик, я соскучился по путешествиям в астрал». «Черти и дьяволы тоже соскучились по тебе, Джон. Они так и рыщут. Куда запропастилась добрая душа Картнера?» «А еще по Фреду Фолкнеру расплакались все проститутки Арканзаса. Они там скинулись и собрали кучу зеленых. Скоро прекрасная Нэнси приедет к тебе с подарками от этих отбросов человечества». «Мы получили разрешение на астральное путешествие на тебя, Джон и Прика, по поверхности Луны и в сторону Сириуса», – вмешался в разговор Прат. «Так что, когда ты нормализуешься и укрепишь свой дух у йогов и в боевых искусствах тибетских монахов, и особенно при изучении третьего уровня Магдзал, будь готов к этим путешествиям». Так решили на нашем совете. Меня охватила теплая волна к этим представителям внеземной цивилизации. На глаза навернулись слезы. «Ну-ну, вот уже и нюни распустил», – заметил Прик. Он взял со стола медицинскую салфетку и осторожно промокнул капельки влаги. «Это хороший знак, Джон. Значит, мы не ошиблись тебе», – отметил Пленг. «Еще несколько ночей мы будем приходить к тебе и корректировать твои психоэнергетические комплексы с целью улучшения взаимодействия с твоим новым физическим телом. И что важно, они должны будут работать в твоем организме как единое целое. А иначе придется пригласить экзорциста для изгнания одного из духов», — добавил со смехом Прик. На следующий день я уже мог говорить, чем очень удивил Мохана и санитарку Ситу. А еще через день я попросил сотовый телефон у Мохана и позвонил старшему сыну. Предварительно посмотрел на врача и спросил его: «Господин Мохан, я не мешаю вам?» Мистер Шукла смутился, извинившись, удалился. «Алло? Это Билл?» «Да, кто это говорит? Рядом с тобой кто-нибудь есть?» «Это конфиденциальный разговор». «Нет, никого рядом нет. Я слушаю вас, мистер. Только не впадай в панику. Я твой отец, Джон Картнер». В трубке установилась тишина. По слабому сопению Билла я понял, что он слушает и находится в ступоре. «Билл, ты же знаешь, что такое реинкарнация. И я не совсем Джон, но его инкарнация. При встрече мы поговорим с тобой на эту тему более подробно. Ну а сейчас слушай меня внимательно. Вы продали наш дом?» «Нет еще. Не нашли покупателя. Собираемся оформлять документы. Вырученные деньги решили разделить на 4 части. Во сколько оценили сделку?» $1,500,000. «Хорошо. Я вышлю эту сумму, вернее, не я, а мистер Фолкнер из Аризоны. Сообщи мне реквизиты твоего банковского счета. Сейчас. А сделку отмени. Кстати, вы не открыли мой сейф?» «Пытались, но не смогли. Даже домушников приглашали. Бесполезно». «Правильно. У меня особый сейф, и его никто, кроме меня, не сможет открыть. Только с помощью резака или взрыва. Кстати, как там поживает старина Пак Чун Иль? Он, на удивление, прекрасно выглядит. Часто вспоминает тебя. Я пока разрешаю ему ухаживать за садом. Он же и присматривает за домом. Через год-два я обязательно приеду и во всем разберемся. Только абсолютно никому ничего не говори о нашем разговоре. Не то пойдут всякие никому не нужные пересуды и трепотня. Понял меня, Билл Картнер? А сейчас давай номер счета». Я записал его на листочке и позвонил незабвенному папаше Фолкнеру. «Хеллоу, дади! Тебя беспокоит неразумный сын». «Привет, Фред! Откуда звонишь?» «Из реанимации». «Бог мой, что случилось с тобой?» «Ты же в Индию поехал, а не в реанимацию». «Дади, я попал в тяжелейшую ситуацию. Мало того, что у меня переломаны все кости и расплющены почти все внутренние органы, меня вдобавок ко всему подставили, обвиняют в том, что подстроил автокатастрофу на сына Магараджи. Выставили счет на 1,600,000 долларов, так что долечиваться буду за решеткой. Сам знаешь, как там будут лечить». «Проклятие на мою голову! Ты и так постоянно разорял меня, а теперь хочешь доконать?» «Дади, не проклинай меня. Я и так нахожусь на лезвии ножа. Справа жизнь, слева смерть. Твои проклятия столкнут меня влево. Я ведь недаром побывал в состоянии клинической смерти. Видел клад в подвале нашего дома. Там, в южном углу, в 1 метре от стен и на глубине 0,5 метра, зарыт деревянный просмоленный ящик. В нем золотые самородки и драгоценные изделия. Только возникает вопрос, нужно ли сообщать об этом шерифу. В этом случае денег достанется тебе меньше. Но зато избавишься от головной боли, как все это реализовать. В противном случае ты можешь лишиться всего. Я лично вижу, как ты поступишь по закону и получишь свыше 3 миллионов. Так что не соблазняйся, не поддавайся дьявольским уловкам. Спокойнее будешь спать и в накладе не останешься. Высылаю тебе номер счета, куда нужно отправить деньги. Если все это так, Фред, то ты здорово выручишь меня». «У меня сейчас проблемы с финансами. Давай адрес и номер счета». «Да, тебя здесь искала какая-то Нэнси. Что ей сообщить?» «Да и номер телефона, с которого я звоню. Пока. Выздоравливай. Пока». В палату вошли хирург Шукла и санитарка Сита. Мохан забрал трубку и спросил. «Все в порядке?» «Да, все окей. Только вы не беспокойтесь. За переговоры все будет оплачено». «Не принимайте меня за бедного джентльмена, Фред!» Мы договорились с ним, если мне будут звонить, то он принесет трубку. И в этот момент зазвонила Нэнси. «Здравствуй, Фред! Это я, Нэнси. Твой отец рассказал мне, что ты находишься в реанимации. Это правда, Фред? И тебя здорово покалечило? Да, есть небольшие проблемы, но как-нибудь с Божьей помощью справлюсь. «А ты здорова, Нэнси? Соскучился по тебе, хоть бы приехала в гости. Обязательно приеду!» «Ты прости меня, Нэнси, ко мне пришел врач, и мне некогда». Я сообщил ей свой адрес. Сита сняла бинты на голове. Муха настолбенел. «Что же это происходит? У тебя даже шрамы исчезли на лице». «Вы кудесник, господин Мохан. Может, завтра выпишете меня?» «Ну нет, господин Фолкнер, здесь номер не пройдет. Кости – это не кожный покров, они будут заживать месяц или два. Так что не дергайтесь, всему свое время. Но голову больше не будем бинтовать». Посмотрев на приборы, он добавил: «Сердце и легкие в полном порядке. Вы радуете меня, мистер Фолкнер». «В этом нет ничего удивительного, господин Мохан. Просто я умею медитировать. Внушать себе, что быстро выздоравливаю». Было видно, что напряжение у доброго хирурга спало, и он радостно заулыбался. «О, господин Фолкнер, ты меня заставил поволноваться. Неужели не мог рассказать об этом пораньше?» «Да как-то не представился случай». Ночью перед моей кроватью снова появились Плэнк, Прат и Прик. «Ну, как чувствуешь себя?» – обратился ко мне Плэнк. «Гораздо лучше, чем вчера. Мышцы уже подчиняются моей воле. Хочется встать и походить по комнате». «Рано, Джон. Пусть укреплятся костные ткани», – произнес Прат. «Через два дня попроси своего хирурга, чтобы сняли гипсовые повязки, и мы появимся здесь последний раз». Прик, разумеется, как всегда, решил не остаться в долгу. «Ходят слухи, что ты заимел двух невест, Ивону и Нэнси. Это правда?» «В какой-то степени верно. Картнеру требуется Ивона, а Фолкнеру – Нэнси. Но по католической вере двоеженство запрещено». «Прими ислам», – меланхолично посоветовал Прик. «Удалять тебе крайнюю плоть и порядок». «Шутки шутками, но мы сегодня и в последующий раз решим задачу совмещения твоих психоэнергетических комплексов», – снова взял слово Плэнк. «То есть твоя душа будет функционировать как единое целое. И твое новое имя будет Фред Фолкнер, но ты для нас останешься Джоном. Так мы будем обращаться к тебе при экстремальных ситуациях в твоей нелегкой жизни. Жены выбирай любую из этих двух невест. Ну а теперь приятного сна». Утром я позвонил Ивоне. «Хеллоу, простите, это Ивона?» «Да, мистер. Меня зовут Джон. Я звоню из госпиталя Института йога в городе Лакхнау в Индии. Еще раз простите меня, миссис. Очутился я здесь после автокатастрофы. Надо мной здесь изрядно поколдовали, изменили мой прежний вид, даже голос. Может, попытаетесь угадать, кто я? В Париже вы похоронили мою жену Кэтрин». «Боже мой! Неужели вы Джон Картнер? Что вас забросило в Индию? Как я рада услышать ваш голос! Объясню вам все при встрече. Собираюсь в Париж через год-полтора. Как там поживают миссис Маргот и мистер Матис?» «У нас ничего не изменилось, вот только у меня намечается помолвка». «И кто же ваш избранник? А помните, у нас на вечеринке молодого симпатичного парня по имени Готье?» «Это тот, что с тонкими усиками и вечно слащавой улыбкой?» «Да, он самый. Зря вы так отзываетесь о нем. Он просто милашка». «Ты разочаровываешь меня, Ивона. Разве не замечала, что вокруг него крутился целый рой смазливых девушек? Они отстанут, когда мы поженимся». «Я точно знаю, это не произойдет. Он из богатой семьи?» «Да, его родители довольно обеспеченные люди». «Следовательно, он мечтает удвоить свои богатства. Такие, как Готье, не способны управлять большим хозяйством. Вы обречете своих родителей на бедную и безрадостную старость». «Джон, вы слишком жестоки. Я и не предполагала. Ивона, я после катастрофы, поверь мне, стал провидцем, так что верь мне и жди моего приезда. Мы четко во всем разберемся. А этот с усиками пусть крутится со своими красотками. Я думаю, к моему приезду он постарается убавить накопление своих родителей. Кроме того, если вы все-таки сойдетесь, у вас не будет детей». «Катастрофа, Джон! Все мои планы летят вверх тормашками». «Можешь мне не верить. Выходи за Готье, но при условии, что ваше поместье должно оставаться за родителями». Забегая вперед, могу сказать, что Ивона послушалась меня, а она разорвала контракт с Готье. Тот, недолго думая, женился на другой, а дальше дело пошло так, как я и предполагал. Он полностью разорил своих родителей. Вечером мне позвонил отец. «Привет, Фред! Я до конца не верил в твой клад. Сумасшествие какое-то!» Но к великому моему изумлению все подтвердилось. По телефону говорить не буду, он очень содержательный. Как только получу вознаграждение, немедленно отправлю деньги Биллу в Литл Рок. «Спасибо, сынок, ты меня очень выручил. Как здоровье? Каковы шансы на восстановление?» «Дади, очень рад за хорошие новости. Мой хирург, а он замечательный спец, обнадежил меня. Считает, что я буду выглядеть лучше, чем до катастрофы. Собираются провести еще кучу пластических операций. Не переживайте за меня. Здесь есть хорошие специалисты по йога-терапии. Они обещают избавить меня от алко- и наркозависимости. У меня есть еще одна просьба к тебе. Ко мне собирается прилететь Нэнси. Передай ей, пожалуйста, 1020 баксов. Они бы очень мне пригодились в настоящий момент. Не беспокойся, сынок. Все будет сделано в лучшем виде. Пока. Пока, дади». В палату заглянул Мохан. Увидев, что я закончил телефонные разговоры, он забрал аппарат. «Мистер Мохан, у меня к вам имеется небольшая, но очень важная просьба». «Говорите, Фред». «Пока я в госпитале, а если сложится и далее, мне бы хотелось познакомиться с учением йогов. Я думаю, мне бы не помешало укрепить свое здоровье и, самое главное, свой дух. Что вы думаете по этому поводу, мистер Шукла? У вас наверняка есть среди йогов хорошие учителя, которым я бы мог довериться. Поступить в институт йогов я не могу, так как не разбираюсь в хинди». «Очень рад, что вы заинтересовались йогами. Сам я, к великому моему огорчению, лишён этой возможности из-за физического телосложения моего организма, но, тем не менее, практикую некоторые асаны и дыхательные упражнения. Завтра я с утра приглашу сюда своего знакомого йога Гириша Чатурведи». На следующий день после обеда у моей постели появился мистер Мохан и йог Гириш. В процессе разговора я пожаловался гостю, что у меня очень зудит тело, на что гость заметил, что это первый признак того, что пора снимать с меня гипс. Но Мохан категорически возразил ему, указывая на тот факт, что гипс наложен совсем недавно, не прошло и 6 суток с начала процедуры. Замечание поставило Гириша в тупик. Впиваясь взглядом, он внимательно изучал мои ладони и категорически потребовал выполнить свою просьбу. Мохан пожал плечами и вызвал Ситу, поручил ее команде снять с меня гипс. Вскоре я оказался полностью обнаженным и почувствовал необыкновенную легкость тела и счастье в душе, что, естественно, отразилось на моем лице. Так, во всяком случае, позже Мохан описал мои эмоции. Гириш очень внимательно ощупал каждую мою косточку и, несмотря на то, что он был очень серьезный йог, выразил удивление по поводу состояния моего организма и похвалил Мохана за его ювелирную работу по наложению гипса. Последний похлопал длинными ресницами, при этом у него смешно шевелились мохнатые брови, и заявил, что он всегда относится к своей работе внимательно и аккуратно. Ночью в последний раз в палате появились Пленг и Прат. Я очень обрадовался и спросил, почему не пришел Прик. Пленг пояснил, что Прик очень занят своей основной работой, и он посылает мне большой сердечный привет. «Спасибо, Пленг. Я надеюсь, что мы еще встретимся с Приком. А теперь я задам свой последний для вас сакральный вопрос. Мы слушаем, Джон». «Я не очень понимаю, почему вы, представители добропорядочной цивилизации, не вмешиваетесь в наши земные дела с целью наведения должного порядка. У вас для этого есть все возможности – техника, психическое оружие, достижения медицины. Было бы разумно с вашей стороны разобраться с истоками зла на нашей планете». «Искоренение зла означает прежде всего полное уничтожение человечества», – заговорил Пленг. потому что в каждом человеке есть зачатки зла. Совместное существование добра и зла – это главный залог развития любой цивилизации. Другое дело, если злу дать полную волю, то вашему миру грозит апокалипсис. Поэтому для зла нужна некая узда. К такому выводу пришел высший космический разум. Поэтому нам разрешили вмешиваться в дела великого земного эксперимента только в крайних случаях, например, в предотвращении развязывания масштабной войны с применением ядерного оружия. А просто так вмешиваться в земные дела мы не имеем права. Другое дело, что мы производим разведку и изучение землян с физиологической и психической точек зрения, опять-таки с целью предотвращения глобальных конфликтов. Сегодня мы завершаем программу установки твоих душ в единый психоэнергетический комплекс и дальнейшего этического поведения его в твоей будущей жизни. Надеемся, что все будет в порядке. На следующий день рано утром в палате появилась Нэнси, такая пухленькая и улыбающаяся. Я присел на кровати и привлек ее к себе. Мы чмокнулись губы. После расспросов о житье-бытие она заявила, что я прекрасно выгляжу и совсем не похож на человека, побывавшего в тяжелой катастрофе. «Видела бы ты несколько дней назад чучело, замазанное гипсом и обмотанное бинтами. Все дело в том, что здесь работают первоклассные специалисты, и, как видишь, они быстро поставили меня на ноги. Кстати, ты привезла деньги. Мне нужно отблагодарить хирурга Мохана и медсестру Ситу». Нэнси полезла в сумку и достала пухлый конверт. «Я приготовил две кучки купюр для Мохана и Ситы. Попросил Нэнси забрать ее личные деньги. Нэнси, тебе они нужнее. А я после беседы с местным йогом решил остаться здесь навсегда. Не хочу возвращаться к прежней жизни». Впрочем, это была не жизнь, а пародия, издевательство над собой. Если вернусь, снова скачусь в это тухлое болото. Нэнси всхлипнула и сквозь слезы промолвила. «Мне так не будет хватать тебя, милый Фред. Я так надеялась, что мы совьем с тобой уютное гнездышко и заживем вместе». «Нэнси, ты прекрасная девушка и найдешь себе достойного жениха, но только смотри, не пьяницу и не наркомана, как я». В палате появились Мохан и Гириш. Нэнси вскочила с кровати и, утирая слезы, вышла, помахав мне рукой. Я ответил ей и повернулся к моим целителям. Мохан с вечной улыбкой защебетал. «Не успел на ноги встать, а уже амурные дела. Она приехала ко мне из Америки». «Значит, очень любит. Быть любимым – это счастье, уготованное Всевышним. Стало быть, можно сказать, совсем выздоровел». И он посмотрел на йога. «Как ты считаешь, Гириш?» Последний молча подошел ко мне и стал внимательно меня осматривать. Через минут 15 он заявил безапелляционно. «Я забираю его к себе». Мохан остолбенел, но промолчал. Я вынул из тумбочки два свертка с деньгами. «Это вам с Ситой подарок от моей подруги». Мохан нахмурился и хотел возразить, но я остановил его. «Господин Шукла, она имеет право отблагодарить вас за прекрасную работу, за то, что вы спасли меня от инвалидности». Я забрал свои вещи из тумбочки, и мы вышли из палаты. В кладовке мне выдали выстиранную и выглаженную одежду. Я тепло попрощался с Шуклой, и вскоре мы с Гиришем очутились за воротами госпиталя. От свежего воздуха меня немного покачивало. Радость переполнила все мое существо. Я снова на природе. Кругом бурлила жизнь. По тротуарам неторопливо двигался галдящий поток прохожих, по улице тарахтели машины, мотоциклы, неспешно передвигались велосипедисты.